Глава 8. Сватовство. Людовик представлял себе Господа Бога чем-то вроде такого же короля, каким он был сам, но только более могущественного, а Царство Небесное — неким более роскошным Версалем. Сам требуя повиновения от своих 20 миллионов подданных, он признавал и себя обязанным, в свою очередь, исполнять волю этого высшего властелина, тем более, что в обратном случае можно было опасаться наказания. Вот почему близкие к нему духовные лица имели на него такое влияние в качестве истолкователей воли Господней, что он буквально находился в их руках. Бывало, что он как будто и пытался возвратить себе самостоятельность, но такая временная непокорность ничуть не пугала их. Они прекрасно знали, что в скором времени какая-нибудь боль, огорчение или случайное слово напомнит ему, что он смертен, и вновь погрузят его душу в те суеверные страхи, которые заменяли ему религию. Этот момент они всегда умели выяснить и умели им воспользоваться. На этот раз, однако, дело что-то не налаживалось. Напрасно прождав несколько недель и видя, что король все более ускользает из-под их власти, члены церковной партии, решившиеся добиться изгнания гугенотов, вознамерились пустить в ход последнее средство и обратиться к лицу, которое доселе оставляли в стороне. С этой целью королевский духовник, отец Лашес и Боссюэт, знаменитый епископ из Мо, однажды утром посетили госпожу де Ментенон. Возле нее стоял глобус, и она преподавала географию хромому герцогу Менскому и шаловливому маленькому графу Тулузскому, которые достаточно походили на отца, чтобы не питать никакой любви к учению и сверх того ненавидели малейшее стеснение. Впрочем, своим удивительным умом и неизменным терпением она приобрела любовь и доверие даже этих испорченных маленьких принцев, так что те охотно проводили время у нее в комнатах. Госпожа де Ментенон отпустила своих учеников и встретила посетителей с той смесью преданности и уважения, на какую имели право лица, бывшие не только ее личными знакомыми, но и столпами католической церкви. Министра Лувуа она сажала на табурет, этих же гостей посадила в кресло, а табуретку заняла сама. «Дочь моя», — начал Боссюэт торжественно, слегка наклоняясь к ней и протягивая руку, причем на его белом пальце сверкнул в лучах солнца фиолетовый пастырский перстень. «Нам пора поговорить откровенно. Этого требуют интересы церкви. Никто не слышит и никогда не услышит того, что теперь происходит между нами. Смотрите на нас, если хотите, как на духовников, с которыми умрет ваша тайна. Я называю ее тайною, хотя для нас она не такова, ибо читать в человеческом сердце составляет наше призвание. Вы любите короля». «Ваше Преосвященство!» Она вскочила, и горячая краска, покрыв ее бледные щеки, стала распространяться все далее по ее лбу и шее. «Вы любите короля!» «Ваше Преосвященство! Батюшка!» Она в смущении поворачивалась то к одному, то к другому. «В любви нет стыда, дочь моя. Стыд заключается лишь в дурных поступках. Я опять скажу, что вы любите короля». «По крайней мере, я никогда ему не говорила этого», — пролепетала она. «И никогда не скажете?» «Пусть у меня лучше отсохнет язык». «Но размыслите, дочь моя, такая любовь в душе, подобной вашей, есть дар небес и послана ради какой-нибудь мудрой цели. Я знаю, вы честолюбивы». «Вы, может быть, и правы, батюшка, но я этого не замечаю. Король по своей доброте предлагал мне титулы, я отказалась, давал денег, я их возвращала. Он удостоивал спрашивать у меня советов в государственных делах, я воздерживалась от выражения моих мнений. Где же тут мое честолюбие?» «В вашем сердце, дочь моя. Но это честолюбие не греховно, оно не от мира сего. Разве вы не хотели бы направлять короля к добру? Разве не желали бы видеть церковь в чистоте и покое, господствующей в этой стране, видеть бедняков накормленными, бездомных, пригретыми, злых, возвращенными на путь добра, и короля, начинателем и вершителем всех этих деяний. Глаза ее заблестели, и она воскликнула: «Ах, вот была бы радость!» «Так вот в чем ваше честолюбие! Ибо всего радостнее было бы вам узнать не из уст народа, а из глубины собственного сознания, что вы были причиной всего этого, что ваше влияние низвело такую благодать на короля и на всю страну». «Я готова бы умереть ради этого». «То, чего мы желаем, будет труднее. Мы желаем, чтобы вы жили и исполнили это». Она посмотрела на них вопросительно. Тогда епископ продолжал: «Любовь человеческая слишком часто бывает подобна плевелам, заглушающим все доброе на почве, где они растут. Но здесь она цветок благодати, благоухающий добродетелью и смирением. Увы, я пыталась вырвать ее из сердца». «Напрасно! Дайте ей укорениться в нем потверже. Если бы король увидел в вас сочувствие, заметил бы, что вы отвечаете на его привязанность, то ваши честолюбивые цели могли бы быть достигнуты, и весьма возможно, что Людовик, имея поддержку в вашей благородной душе, стал бы исполнять заветы церкви не только внешним образом, но и по духу. Все это могло бы произойти от той любви, которую вы скрываете, точно позор». Она привстала, с изумлением глядя то на епископа, то на священника, и с трудом проговорила: «Как я должна понимать вас? Что вы мне советуете?» Иезуит тоже встал, и его худощавая фигура слегка наклонилась над нею. «Дочь моя, мы не даем дурных советов, но только ратуем на пользу церкви, которая требует, чтобы вы вышли замуж за короля». «Замуж за короля?» Маленькая комната завертелась вокруг нее. «Этим осуществятся все наши надежды. Мы видим в вас вторую Иоанну д'Арк, которая спасет и Францию, и ее короля». Госпожа де Ментенон просидела молча несколько минут. Ее лицо опять стало спокойным, и глаза были устремлены на пяльцы, пока она мысленно уясняла себе значение слышанных слов. «Но ведь этого никак не может быть», — сказала она наконец. «Зачем нам говорить о том, чего случиться не может?» «Почему же?» «Когда же короли Франции женились на своих подданных? За него любая принцесса в Европе пойдет с удовольствием. Французская королева должна быть королевской крови». «Все эти препятствия можно преодолеть». «Кроме того, существуют соображения государственные. Женитьба короля должна дать ему могущественного союзника, скрепить дружбу с одной из соседних наций или приобрести какую-нибудь провинцию как приданое невесты. А какое же мое приданное? Вдовья пенсии и рабочий ящик». Она горько рассмеялась, но тем не менее не переставала глядеть на своих собеседников, как бы ожидая их возражения. «Ваша приданная, дочь моя, заключается в тех дарах, телесных и духовных, какими наградило вас провидение. У короля денег довольно, и провинции тоже достаточно. Что же касается государства, то для него ничто не может быть полезнее уверенности в том, что монарх его в будущем станет шествовать по пути добра». «О, если бы это могло быть так! Но подумайте, батюшка, о тех, кто окружает его, о дофине, об его братье, об его министрах. Вы знаете, как они посмотрят на это и как им легко отговорить его?» «Нет-нет, это мечта, батюшка, и притом никогда не осуществимая». Лица обоих посетителей, до сих пор опровергавших ее возражение улыбкою и легким взмахом руки, омрачились при этих словах. Точно она только теперь назвала истинное препятствие. «Дочь моя», — серьезно произнес иезуит, — «эту задачу вы уже предоставьте церкви. Может оказаться, что мы также имеем некоторое влияние на ум короля, и что нам удастся направить его на путь истинный даже вопреки стараниям его кровных. Только будущее покажет нам, на чьей стороне перевес. Но вы, Любовь и долг влекут вас теперь к одному и тому же. Так может ли церковь рассчитывать на вас? До моего последнего вздоха, батюшка. И вы можете положиться на церковь. Она послужит вам, если вы, в свою очередь, захотите послужить ей. Чего же могу я желать сильнее? Вы будете нашей дочерью, нашей королевою, нашей поборницей и исцелите язвы страждущей церкви. Ах, если б я могла! Конечно, можете. Пока в стране существует ересь, для верных нет ни мира, ни покоя. Это есть зачаток тления, который, если не удалить его вовремя, превратит в прах весь плод. Чего же вам угодно, батюшка? Гугенотов следует удалить. Овец нужно отделить от козлищ. Король уже колеблется. Лувуа теперь наш. Если и вы с нами, то все будет хорошо. Но, батюшка, подумайте, как их много. Тем более следует считаться с ними. И подумайте, кроме того, о страданиях, какие принесет им такое гонение. Избавление зависит от них самих. Это правда. И однако мне их жалко от всего сердца. Отец Лашес и епископ покачали головами. Итак, вы заступаетесь за врагов Господних? Нет, если они действительно враги. Неужели вы сомневаетесь? Возможно ли, чтобы ваше сердце еще склонялось к ереси вашей юности? Нет, батюшка, но было бы неестественно забыть, что мой отец и дед... Они уже ответили за свои грехи. Но неужели церковь ошиблась в вас? Вы отказываете ей в первой услуге, какой она у вас просит? Вы хотите принять ее помощь и ничего не желаете дать взамен? Госпожа де Ментенон встала с видом решимости. «Вы мудрее меня», — сказала она, — «и вам поручено блюсти пользу церкви. Я поступлю по вашему совету». «Вы обещаете?» «Обещаю». Оба гостя одновременно подняли руку вверх. «Сей день благословен!» — вскричали они. «И таким назовут его грядущее поколение». Она сидела, полуподавленная, открывающейся перед нею будущностью. Иезуит угадал верно. Она всегда была честолюбива и стремилась к власти. В некоторой степени цель этого честолюбия была ею достигнута, ибо не раз случалось ей направлять и короля, и королевство. Но выйти замуж за короля, за человека, для которого она рада была бы пожертвовать жизнью, которого она в глубине души любила самую чистую и благородную любовью, это действительно превосходило все ее надежды. Она знала свою душу, знала и его. Ставшей его женою, она могла бы направлять его к добру и удалять от него всякое злое влияние. Она была в том уверена. Она не будет слабою, как Мария Терезия, но скорее уподобится, как сказал священник, новой Иоанне Д'Арк, пришедшей, чтобы вести Францию и ее короля по благому пути. Если ради этой цели ей придется ожесточить свое сердце против гугенотов, то вина падет не на нее, а скорее на тех, кто поставил ей это условие. Но тотчас вслед за радостью ею овладели неуверенность и уныние. Не сон ли? Все эти прекрасные мечты. И как могут эти люди говорить с такой определенностью, точно от них зависят поступки короля? Иезуит прочел эти мысли в ее потухшем взгляде и ответил ей прежде, чем она выразила их словами. «Церковь быстро исполняет свои обещания, и вы, дочь моя, не должны медлить, когда наступит ваша очередь». «Я уже обещалась, батюшка». «Тогда мы начнем действовать. Оставайтесь у себя в комнате весь вечер». «Хорошо, батюшка». «Король уже колеблется. Я беседовал с ним сегодня утром, и дух его уныл. Он терзается сознанием одиночества, и теперь самое время влиять на него. Отсюда я пройду прямо к нему, а когда удалюсь, то или он направится сюда, или я напрасно 20 лет изучаю его душу. Мы покидаем вас теперь, и вы не увидите нас более, но увидите дела наши и не забудете вашего обещания». Они оба низко поклонились госпоже де Ментенон и оставили ее наедине с ее мыслями. Прошел час, прошел другой. Она все сидела на кресле перед вышиванием, сложив бездеятельные руки на коленях и ожидая решения своей судьбы. Другие устраивали ее будущность, а она бессильна была принять в том хоть какое-нибудь участие. Дневной свет сменился жемчужным светом сумерек, а затем стемнело окончательно, но она продолжала сидеть и в темноте. Временами, когда в коридоре слышались шаги, она выжидательно взглядывала на дверь, и серые глаза ее мгновенно оживлялись. Но каждый раз приходилось разочаровываться. Наконец раздались быстрые и резкие шаги, скрипящие и властные, заставившие ее вскочить на ноги, с румянцем на щеках и тревогою в сердце. Дверь отворилась, и она увидела прямую и грациозную фигуру короля, выделявшуюся на седом фоне полутемного коридора. «Государь, позвольте на минуту, мадемуазель сейчас зажжет лампу. Не зовите ее». Он вошел и затворил за собою дверь. «Франсуаза, мрак приятен мне, ибо он скрывает от ваших глаз мое смущение». Он прислонился к камину и закрыл лицо руками. Она протянула руку, движением выражая сочувствие, и на минуту положила ее на его бархатный рукав. Тотчас он сжал эту руку в своих собственных. Она не отнимала ее. «Я не могу жить без вас, Франсуаза», — начал он. «Я самый одинокий человек в мире. Точно живу на высокой горе один, без товарищей. Кто мне друг? На кого могу я полагаться? Одни стоят за церковь, другие — за свою семью, большинство — за себя самих. Но кто из всех беспристрастен? Вы — мое лучшее я, Франсуаза. Вы — мой ангел-хранитель. Добрый батюшка говорит правду. Чем ближе я буду к вам, тем дальше от всего, что дурно. Скажите мне, Франсуаза, любите ли вы меня? Я люблю вас много лет, государь». Ее голос был тих, но ясен. «Я надеялся на это, Франсуаза, но все-таки счастлив слышать это от вас. Я знаю, что богатство и титул вас не привлекают, и что душа ваша стремится скорее в монастырь, нежели во дворец. Но я прошу вас остаться во дворце и быть в нем госпожой. Согласны ли вы стать моей женой, Франсуаза?» Итак, минута эта действительно настала. Она подождала мгновение, одно только мгновение, прежде чем дать решительный ответ. Но и это показалось слишком долгим для нетерпения короля. «Вы не хотите, Франсуаза?» — воскликнул он с оттенком страха в голосе. «Да сделает меня Господь достойную такой чести, государь», — сказала она. «Я клянусь, что если небо даже удвоит дни моей жизни, то каждый час я употреблю на то, чтобы стараться сделать вас счастливее». Она опустилась на колени, а король, продолжая держать ее за руку, преклонил колени рядом с ней.